Послушаем участие ансамбля «Братья споют море жизни бурлит». А после у них участие из Яевы, декламации и пение «Благодарю тебя, я Господь из Назарета». Море жизни бурлит, не устремается дна. Стекает волна.